Глава вторая. Чаепитие. На плите засвистел чайник. Людмила погасила газ и залила кипяток в маленький чайник для заварки. И она, и муж, и Тинчурин выглядели уставшими и продрогшими. Олег Иванович зябко кутался в клетчатый плед, а Геннадий Егорович, выйдя из ванной после горячего душа, одетый в теплый махровый халат, был все еще бледнее обоих Взоровых и сидел, обняв себя и засунув руки под мышки. Когда чай заварился, Людмила налила по чашке себе и Олегу Ивановичу, а Тинчурин приготовил для себя лечебный коктейль из чая, меда и молока. В плетеной корзинке на столе лежало печенье. Геннадий Егорович взял одну печенюшку, обмакнул ее в чашку и целиком засунул в рот. «На кладбище что-то происходит», — начал разговор Олег Иванович, наблюдая, с каким удовольствием следователь поглощает одно печенье за другим. «Пока мы тебя ждали, по берегу постоянно кто-то бродил, и это красное свечение, оно тоже что-нибудь значит». Тинчурин кивнул и проглотил размокшее печенье. «Там уже давно что-то происходит, а то, что мы видели сегодня, вся эта повышенная активность, сдается мне, что это финальная стадия какой-то работы. Они что-то готовят, и я не исключаю, что готовят именно для нас». «Очередная ловушка?» — спросила Людмила, снова наполняя свою чашку. Она так продрогла, что готова была выпить целый самовар, лишь бы поскорее согреться. «Может, и ловушка, а может, что и посерьезней. У того, кто за всем этим стоит, есть какой-то план. Я не думаю, что он изначально предусматривал наше участие, но обстоятельства сложились так, что мы, по-видимому, стали частью этого плана, а может быть, лишней деталью. В любом случае, они либо попытаются нас использовать, либо от нас избавиться». «Использовать нас, чтобы получить книгу, а потом избавиться за ненадобностью», — уточнила Людмила. «Так, все так», — кивнул Тинчурин. «Но теперь у нас есть это», — сказал Олег Иванович, указывая на металлический предмет, лежащий в центре стола. Это был тот самый свисток, с которым он отправился на кладбище, чтобы проверить теорию Дмитрия Степановича Башкатова, и который он потерял, спасаясь от погони кладбищенских монстров. Именно этот свисток оказался в лапе у чудовища, когда Тинчурин нырял в поисках своего плаща. Теперь они были уверены, что это не простой предмет, что обитатели кладбища наделили его силой, способной открывать портал, через который можно было переместиться в самое сердце старого кладбища и найти Мишу. «Не забывайте, что если этот свисток является тем, что мы предполагаем, то существует опасность, что они тоже им воспользуются», — предупредил Тинчурин. «Возможно, стоит снова поместить его в воду», — сказал Взоров. «Если ты говоришь, что монстр в реке был жив, но ничего не мог сделать, то, может быть, так на него подействовала вода?» «Целая река — это одно, а все, что мы можем, — это положить свисток в наполненную ванну. Но хватит ли в ней воды, чтобы удержать монстра?» «Нет», — сказала Людмила, — «так не пойдет. Лучше вложить свисток в книгу. Книга защитила тебя от Башкатова, и если монстры попытаются попасть сюда через свисток, то книга может им помешать. Как вы думаете?» Взоров и Тинчурин согласились с предложением Людмилы. Взоров, не расстававшийся с контрой, вытащил ее из-за пазухи, открыл на первой странице и вложил свисток. Но не успел он закрыть книгу, как раздался тонкий дребезжащий свист, как будто сквозь свисток пошел поток воздуха. Свисток завертелся, как стрелка компаса, и из него в окно вытянулся черный полупрозрачный мерцающий луч. Точка от луча на стекле была настолько черной, что, глядя на нее, казалось, что смотришь в глубокий колодец. Пятно стало увеличиваться, и вдруг вздрогнуло и пропало. Взоров и Людмила посмотрели на книгу, лежавший в ней свисток, исчез. «Все в порядке», — сказал Геннадий Егорович. «Он у меня». Олег и Людмила увидели, что свисток в руке следователя, и никакого свиста, ни черного луча больше не было. «Это замечательно, что мы убедились, что он действительно работает», — сказал Тинчурин. «А главное, узнали, как заставить его работать. Но пока мы не готовы отправиться на ту сторону этого пятна, будет лучше, чтобы портал бездействовал». «Да, конечно». Людмила и Олег все еще не могли оправиться от шока от неожиданного открытия. Понемногу до них стал доходить смысл случившегося, и Людмила даже радостно захлопала в ладоши, когда поняла, что все их ночное приключение было не напрасным. «У меня есть сейф», — сказал Тинчурин. «Положим свисток туда. Вряд ли монстры смогут поместиться в его железной коробке и уж тем более выбраться оттуда. Сейчас нам всем нужно отдохнуть, а утро вечера мудренее. Утром и решим, что предпринять дальше». «Гена, ты помнишь, они сказали, что тянуть нельзя», — сказал Взоров. «Да, Олег, тянуть мы не будем, но соваться туда без предварительной подготовки слишком опасно, а в нашем теперешнем состоянии тем более». Они посмотрели на изможденные лица друг друга и увидели, что теперь, кроме усталости, в них была надежда. Они, наконец, согрелись, и после чая тянуло в сон. Контра вернулась за пазуху Взорова, свисток отправился под замок в сейф. Тинчурин, пожелав спокойной ночи, пошел в свою постель, а Взоровы остались ночевать на раскладном диване на кухне. А красный цветок на кладбище снова смыкал лепестки, собирая свой огромный бутон в кулак. В кулаке, убаюканный обманчивым спокойствием, спал мальчик.